Глава 12. «Знаешь, когда пошла третья неделя твоего отсутствия...» Отстранившись, хмыкнул эльф. «Я успел вообразить, что ты уже в лазарете диктуешь последнюю волю». Я нервно прыснула. Явственно представила себе эту картину. Уже не раз замечала, что образы, которые рисовал мне Иоран, пусть даже вскользь, я представляла особо красочно. «И я очень рад, что это не так». Дроу иронично улыбнулся. «Я тоже рада тебя видеть», — с ответной улыбкой кивнула я в ответ. На столике возле моей кровати мой взгляд привлек пучок травы, а приглядевшись, я поняла, это пожухлый, подвявший, заветренный букет цветов. Донники, колокольчики, ромашки. Мой подопечный, вероятно, хотел меня порадовать и набрал всего подряд, но не знал, что цветы нужно ставить в воду. «Ты поднимался на поверхность?» Я взяла в руки поникшие цветочки, и они тут же обреченно свесили головы. Иоран пожал плечами. «Я знаю, люди так делают», — кивнул он на букет. «Рвут цветы». Я налила воды из кувшина в высокий резной деревянный стакан и поставила туда свой несчастный гербарий. Может, хоть немного оживут. Свои действия прокомментировала. «Если поставить цветы в воду, они дольше сохранят свою свежесть, даже сорванные». Иоран опустил голову, и волосы, свесившись, закрыли лицо. Я почти уверена, завеса скрывала смущенную улыбку. «Я запомню», — тихо ответил он. «Спасибо. Мне приятно, когда ждут». Подбадривающе подмигнула я эльфу и скрылась за дверью в ванной. В уголках глаз блеснули слезы. Да, чертовски приятно возвращаться домой вот так, к маленькому, почти эфемерному уюту. К мягкой улыбке. К блеску глаз? Невероятно. Я никогда не была красавицей. Невысокая, крепкая, взбитая, круглолицая. В родном поселении недостаточно пышная и дородная. В царстве Дроу недостаточно воинственная. С началом тренировок фигура моя заметно подтянулась, но снова пресловутая «недостаточно», чтобы заполучить серокожих воздыхателей. Покойный жених постоянно упоминал о моем несовершенстве. Вздыхал бедолага мечтательно. «Эх, была б ты повыше ростом» или «А ты точно родишь здоровое дитя с такими-то бедрами?» Потом и вовсе нашел способ от меня избавиться. Подобные страницы личной истории сильно били по вере в свою неотразимость. Темные эльфийки говорили, надо обзавестись поклонником, хоть самым захудалым, тогда и от других мужчин отбоя не будет. И где же мне этого поклонника взять? Что надо делать? Кого изображать, чтобы добиться талики внимания? В Тхаэле я теперь еще и не той расы, которой нужно. Недостаточно эльф, вернее, совсем не эльф. С некоторых пор к делам сердечным я относилась скорее философски. Опостылила кривляться, притворяться, ломиться в закрытые двери. Несовершенно? Катитесь к дьяволу. Служба у принцессы стала для меня отдушиной. Я отдавалась своему делу без остатка. Больше у меня ничего не было. Прямо сейчас я стояла за дверью, спиной чувствовала холодное железное дверное кольцо и беззвучно плакала. Так сильно была растрогана этими пожухлыми цветочками, искренней, как мне казалось, заботой моего подопечного. И ведь какая ирония, даже эти крохи от меня скоро отнимут. Значит, нужно помочь Иорну. Все, что я могу для него сделать, попытаться помочь. У меня не хватает магических сил и политического влияния, но я могу быть убедительной, яростно торговаться в конце концов, отправиться в храм и говорить с главным жрецом. Он же мужчина, хоть и евнух. Должен же он как-то проявить сострадание к своему собрату. Только что я ему предложу? Не проводить свой жуткий ритуал Дроу не могут. И что тогда? Заменить одного эльфа другим? Менее значимым для меня. Да, без мудрых наставлений принцессы Вейдайри мне не обойтись. Только ей самой сейчас нужен толковый наставник, тонкий дипломат. От меня она отмахнется. Завтра прием у Ее Величества. После банных процедур я вышла к эльфу в длинном домашнем платье. Будет пир, будут развлечения. Мы приглашены. Пойдешь? Мы. Лицо Дроу вытянулось в изумлении. «И я?» «Пригласили меня, стушевавшись, пояснила я. «И позволено взять спутника. Я и подумала...» «Если ты хочешь...» И Оран кивнул. «Я не против». Тут же мысленно я отругала себя за недальновидность. Разве может будущая жертва развлекаться на королевском пиру со своими мучителями, как ни в чем не бывало? Сначала тхаэльцы с ним хмельные напитки распевают, да песни развеселые горланят, а потом с радостью и благоговением будут смотреть, как он горит заживо под безжалостным солнцем? Идиотизм. «Прости, не подумала. Глупо». Опустив голову от досады, я начала мяться и мямлить. «Не пойдем, забудь». «Ты слишком много думаешь», — Дроу посмотрел на меня с мягким укором. «Не поспеваю за ходом твоих мыслей, но вижу, как они идут не в том направлении». Иоран склонил голову на бок и заглянул мне в глаза. «Мне приятно твое сочувствие, но мы все же пойдем. Мне будет любопытно посмотреть на тхаэльский прием с королевским размахом. Правда». «Только пообещай мне», — обратилась я к своему подопечному. «Если захочешь уйти, ты скажешь мне об этом сразу. И впредь говори прямо о том, чего хочешь и чего не хочешь. Я ненавижу угадывать». «Обещаю». Иоран поднялся и побрел назад на свой топчан к интересной книге. Обернувшись, добавил. «От тебя я буду ждать того же». Засыпали без деревянной стены. Повернулись друг к другу, каждый на своем ложе, и смотрели, не отрываясь, пока меня, наконец, не одолел сон.